Небо озарила очередная яркая вспышка, и первые капли начали робко падать на землю. С каждой секундой их становилось все больше и больше, и вскоре мелкий дождик превратился в сильнейший ливень, а от обрушившихся на землю потоков воды стало сложно разглядеть что-то дальше пары шагов. В воздухе послышался чавкающий звук. Гигант, закованный с ног до головы в массивные черные доспехи, медленно брел по превратившейся в настоящее болото тропе, волоча за собой безжизненное тело. В отведенной назад руке была зажата нога мертвого мужчины в стандартном облачении шиноби. Глаза мертвеца были широко распахнуты, а рот был раскрыт в немом крике, но внешне на теле покойника не было никаких повреждений. Латные сапоги великана плохо подходили для путешествий по размытой дождем дороге и сильно скользили, но не обращающий на это никакого внимания мужчина продолжал тащить труп вперед. От черного металла шел едва видимый в потоках воды пар, а капли дождя яростно молотили по поверхности доспеха. Тело мертвого шиноби оставляло за собой неглубокую колею, быстро заполняющуюся водой. В шуме ливня было практически невозможно услышать посторонние звуки, но неожиданно гигант остановился и, слегка наклонив голову, посмотрел в сторону ближайших зарослей. Дергающиеся от дождя кусты затряслись заметно сильнее, и оттуда выбрался низкорослый ниндзя в таком же жилете, как и на мертвеце, что тащил за собой великан. Шиноби трясло и шатало, рука с зажатым в ней кунаем дрожала, а взгляд блуждал по сторонам, как будто его обладатель был не в себе и даже не понимал, что здесь происходило. «Вернулся, жизнь уже почти покинула твое тело». Сухой и бесстрастный голос заставил бойца скрытого селения дернуться, как от удара. «И что будешь делать теперь?» «За камень». Шиноби метнул свое оружие в гиганта, но в момент броска силы его оставили, и мужчину повело. Вместо того, чтобы попасть в глазницу шлема великана, кунай попал в закрывающую лицо маску, бессильно звякнув. Он отскочил от черного металла и с тихим всплеском упал в лужу под ногами гиганта. Следом за ним в мутную воду плюхнулось и тело мужчины, подняв при этом множество брызг. «Храбрость или глупость? Странно, что вы не нашли с Ролофом общий язык», — прокомментировал великан поступок шиноби, пока потоки светлой энергии вырывались из бездыханного тела и исчезали в пасти оскаленного черепа на массивном наплечнике. «Он проповедует схожие принципы». Очередная молния покрыла небо сетью белых разрядов, а последовавший за этим грохот заглушил звуки, с которыми позади гиганта появился молодой паренек с протектором Ивагакури Носата, державший в каждой руке по короткой катане. Оказавшись за спиной великана, шиноби вонзил один клинок под левую руку огромного противника, пронзая его сердце, а после запрыгнул ему на плечи и, покрыв второе оружие чакрой ветра, резким движением вскрыл верзили глотку. Закирита Сенсе, отскочив назад, молодой ниндзя уже собирался убирать клинок в ножны, как вдруг заметил, что на лезвии не осталось следов крови. Повернув голову к своему врагу, мальчишка вздрогнул. Гигант не умер и прямо в эту самую секунду с интересом следил за юным шиноби. Так этот смертник был лишь отвлекающим маневром. Теперь мне понятно, почему он так назойливо маячил в аурном фоне, прежде чем проявить себя в открытую. Вы просчитали особенности магического зрения Ролофа и сделали приманку, на которую он бы клюнул. Изобретательно, особенно для аборигенов, что не владеют нашим искусством. Не знаете, что это, но поняли, как оно работает по внешним признакам. Ты ничего от меня не узнаешь, Аммида. Юный шиноби Ивагакури Носата уже собирался отступить, но внезапно он почувствовал резкую боль в ногах, и они перестали слушаться своего владельца. Всю нижняя часть тела ниндзя намертво парализовала. Я узнаю все, что нужно у твоего трупа. Не став слушать лепет храбрящегося паренька, сказал гигант, пока в глазницах его шлема начинало разгораться зеленое пламя. И любые слова бесполезны. Особо крупная молния ударила где-то совсем рядом, и яркая вспышка на секунду затопила светом весь лес, уничтожив в нем любой намек на тень. А когда все вернулось в норму, в лужу рядом с великаном падало очередное бездыханное тело. Зеленый свет в глазницах шлема погас. Из недр темных лад с металлическим скрежетом вылезла длинная цепь и обвила ногу смертника, который своим появлением должен был отвлечь некроманта от настоящей атаки, а сам колдун подхватил свободной рукой труп неудачливого паренька и продолжил свой путь. Дождь постепенно сходил на нет, подобные ливни были пусть и сильными, но довольно кратковременными, и вскоре от непроглядной стены воды остались лишь редкие капли, лениво падающие на землю. Выйдя на небольшую лесную поляну, бретонский чародей закинул свои трофеи на огромную кучу трупов, что стояла среди деревьев и, окинув сложенных в кучу мертвецов, тихо сказал: «Слишком много бойцов для случайной встречи. Кто-то начал вести наши целенаправленные поиски. Неприятно, но ожидаемо». Как и его ученик, в моменты сильной задумчивости Григор изредка начинал говорить вслух: «С одной стороны, это даже полезно, материал сам идет ко мне в руки, но с другой...» Внезапно колдун осекся и к чему-то прислушался. «Хм, сильное возмущение магических потоков. Интересно, кто бы это мог быть? Похоже, Рылов опять не может ничего сделать самостоятельно». Не прошло и секунды, как рядом с некромантом появилась небольшая синяя точка, которая начала быстро увеличиваться в размерах и вскоре превратилась в неровный и непрозрачный круг из синего пламени, в котором было изображение ученика-некроманта на фоне лесной опушки. «Мастер, это я. А чего это вы весь мокрый? Решили искупаться, но забыли броню снять? Видимо, старческий маразм подкрался незаметно. Меня видно?» Видя полное отсутствие какой-либо реакции со стороны бретонца, светловолосый северянин с хорошо читающимся на лице сомнением постучал пальцем по огненному кругу, вызвав на его поверхности легкую рябь. Изображение вроде передается, но звука, похоже, нет. «Ну, было бы странно ожидать иного. Все же я эти чары использовал сети знает сколько лет назад, и чары прекрасно работают. К моему глубочайшему удивлению, в этот раз ты не напортачил. Я жду, пока ты закончишь изображать шута и объяснишь причину, по которой тебе пришлось напрячь свою голову, чтобы вспомнить их. Ты уже добрался до страны снега? Что? Нет. Прошло всего ничего, как я мог успеть там оказаться?» Возмущенно ответил ему северный воитель. «И мастер, надо как-то поактивнее вести себя в разговоре с живыми людьми, а то это вечное поведение в стиле камень начал думать немного. Мне начинает казаться, что дозорные стендера так сильно ломились в наше убежище не потому, что искали какого-то конкретного некроманта, а потому, что принимали одну седую сволочь за восставшего драугра. Вы настолько похожи на покойника, что даже если кто-то когда-нибудь сможет вас прихлопнуть, разницы между живым и мертвым никто не заметит. Ну, может, вонять сильнее станете. Ты закончил упражняться в словоблудии?» С неизменным флегматизмом поинтересовался у него бретонский чародей. «Если да, то будь любезен объяснить причину, по которой ты решил со мной связаться таким нестандартным образом. Ты забыл простейшие чары мысленной связи? Да я новости кое-какие сообщить хотел. На нас тут парочка селений Шиноби сезон охоты открыла». Рылов продемонстрировал своему учителю небольшую черную книжицу. «Причем награду предлагают по местным меркам весьма и весьма недурную, так что в самое ближайшее время можете ждать гостей». Скосив глаза в сторону и окинув взглядом гору тел мертвых людей, некромант сухо заметил: «С этим ты уже опоздал, но буду иметь в виду». «Это все?» «Нет, конечно. Стал бы я вспоминать это заковыристое заклинание только ради того, чтобы предупредить одного седого урода о возможных проблемах», — громко фыркнул северный воитель. «Я тут по дороге к побережью встретил кое-кого, кто хотел бы с вами пообщаться. Может, вы этого шиноби уже забыли, но на всякий случай, не надо при виде этой морды открывать ко мне портал, и уж тем более не надо снова пытаться его убить. Хорошо, Рылов, ты испытываешь мое терпение и отвлекаешь меня от работы. Короче, сейчас он сам все объяснит. Тоже мне, нашли посыльного». Голова Норда пропала из огненного круга, а следом за этим послышались звуки потасовки и недовольный рык северянина: «Да иди ты уже, через чары он достать тебя не сможет, наверное. В любом случае, сам просил устроить тебе переговоры, так что теперь только попробуй пойти в отказ. Я тогда тебя прямо здесь в землю закопаю». И видимым заклинанием области показалось бледное лицо темноволосого шиноби. «Здравствуйте, Григор-сан, меня зовут Рачимару. Верзила, а ты точно уверен, что это хорошая идея?» Стоявшая чуть поодаль молодая кунаичи с фиолетовыми волосами ткнула пальцем в сторону своего сенсея, который в данный момент вел переговоры с бретонским чародеем. «Да это со всех сторон отвратительная идея», — презрительно фыркнул стоящий рядом с ней северянин, скрестив руки на груди. «Но раз Змееглазка добровольно решил полезть к этому седому уроду, зачем его останавливать? Хуже, чем есть, уже точно не будет, так что глянем, что в результате получится». Несколько часов назад идущий в сторону побережья Рылов заметил неподалеку смутно знакомые ауры, двигающиеся на большой скорости под землей. Норда, еще не успевшего успокоиться после схватки с шиноби, его обуяло любопытство, и он решил посмотреть, кто это изображает из себя крота. Вонзив дейдрический двуручник в землю, он выпустил через него телекинетический импульс. По старой привычке ученик некроманта вложил в него около шестой части своего резерва, вот только он не учел того факта, что за последнее время объем запасов магической энергии северного воителя несколько вырос и результат немного превзошел ожидания. Около сотни кубометров земли с жутким грохотом взлетели в воздух, удивив этим всех. Ролафа, что с ошарашенным видом взирал на пахотные работы, метод скайримских боевых магов, огромную змею, что спокойно ползла себе, никого не трогала и вдруг полетела в небо, ну и трех шиноби, которые в этой самой змее и находились. Ползучий гад оказался призывом Рачимару, который использовал его, чтобы скрытно добраться до одной из своих лабораторий, защищенной от пространственных техник. Поначалу змеиный отшельник подумал, что некромант послал своего ученика закончить начатое и добить Куринай, но когда Норд как ни в чем не бывало поприветствовал молодых кунайчи и спросил, что они тут делают, Санин решил не начинать драку и спокойно объяснил рослому блондину текущие расклады. В общем, слово за слово и бледнолицый шиноби выдал дельную мысль, раз уж они все теперь стали врагами Канахи, то неплохо бы было скоординировать их усилия и начать работать сообща. Ирлов был в общем-то не против, ведь змеиный Санин был одним из немногих шиноби, которых северянин считал достойными бойцами. Но оставался неучтенный фактор его наставника, некромант следовал принципу «сперва убей», а потом разговаривая и мог не согласиться с доводами северного воителя, но змеиный отшельник настоял на разговоре с бретонским чародеем и Норду пришлось поднапрячь память, чтобы вспомнить подходящее для лишенного магии человека заклинание. И вот сейчас Куринай, Анка и Ролов с любопытством наблюдали за диалогом двух ученых, любящих препарировать людей. «Я слушаю». Равнодушию Григора мог бы позавидовать иной мертвец. «Мое имя Арачимару и я, тот, кто не дал мне добить прикрывающуюся моим учеником идиотку». На этих словах две молодых кунайчи переглянулись и быстро спряталась за спиной северянина. Каждая девушка приняла слова некроманта на свой счет. Судя по аурам, ее красноглазая подруга сейчас тоже с вами, и чем быстрее ты перейдешь к делу, шиноби, тем больше у вашей троицы шансов остаться живыми по окончанию этого разговора. Что же, тогда я буду краток. Со своей фирменной змеиной улыбкой ответил ему Арачимару, проигнорировав часть про свою возможную смерть. Мы покинули селение, скрытое в листе, и больше не принадлежим к его ниндзя, поэтому я хотел бы предложить вам объединить усилия в противостоянии с Канахаи. Анка подергала светловолосого Норда за локоть и, дождавшись, пока тот к ней наклонится, тихо прошептала ему на ухо: «А эта ходячая груда железа точно не сможет нас тут достать, а то, уау». Рядом с ногами кунайчи вырос белый костяной кол, из-за чего ученица Арачимару запрыгнула прямо на руки Ролафу. «Думаю, это сойдет за ответ», — тихо хмыкнул в ответ северянин. «Причем слышат нас сейчас тоже прекрасно. Но ты же сказал сенсею». «Я соврал, иначе он бы вместо себя послал земляного клона, и мастер его бы тогда даже слушать не стал. И может, ты уже с меня слезешь? Вот еще», — возмущенно нахохлилась девушка, сильнее вцепившись в Норда, на что тот только устало вздохнул и подал Арачимару сигнал, что надо побыстрее заканчивать переговоры. А дела у змеиного Санина тем временем шли неважно. Некромант уперся рогом и ни в какую не хотел идти с бывшим учеником Херузина на мировую. «Не вижу ни одной причины, по которой мы должны сотрудничать. Одно из ваших поселений – не та угроза, ради которой можно заключать союз». От сухого и бесстрастного голоса упрямого чародея у Арачимару начал слегка подергиваться глаз. «В отличие от вас, ни мне, ни Ролафу нет нужды прятаться. Мы можем просто убить любого, кто рискнет к нам сунуться, что успешно и делаем». Видя, что у змеиного отшельника возникли некоторые сложности на дипломатическом поприще, Ролаф решил помочь бледнолицему шиноби и, встав позади огненного круга, сделал вид, что надевает очки и делает какие-то записи. В общем, северянин старательно пытался намекнуть Рачимару, что надо упомянуть его исследовательскую деятельность, чем вызвал недовольное бурчание Анка, что по-прежнему висело на рослом блондине. «Если вас не интересует боевой аспект данного решения, то как насчет научного?» Заметив краем глаза кривляния Норда, спросил у некроманта шиноби. «Не имею привычки хвастаться, но среди шиноби я известен как не самый последний ученый и был бы не против обменяться некоторыми научными достижениями. Звание ученого при полном отсутствии таковых среди ниндзя ничего не стоит», — равнодушно заметил учитель северного воителя и, сделав небольшую паузу, добавил: «Тем не менее, это уже звучит лучше, чем все, что я слышал ранее, и мне бы хотелось узнать, В какой сфере вы специализируетесь? Охват моих исследований довольно широк, но если суммировать все в одном направлении, то это будет изменение человеческого тела для расширения границ его возможностей. Само собой, с активным применением улучшенных геномов. Работа над физической оболочкой в данный момент меня не интересует. Флегматично ответил Григор. Это все, поняв, что если все так пойдет и дальше, то Змеиный Санин никогда не договорится с его наставником и жизнянка, да и Куринай, которая стояла в сторонке и старалась не привлекать к себе лишнего внимания, тоже будет под угрозой. Орлов решил еще раз помочь Рачимару и сделал вид, будто бы он кого-то убил, а затем начал что-то поднимать. К сожалению, мим из воинственного Норда был так себе, и ученик Херузина никак не мог понять, что именно ему советует северянин, из-за чего тому пришлось облапать протестующе пискнувшую кунаичи в поисках куная и трансмутировав из земли каменную табличку, вырезать на ней крупными буквами «Эдатинси». «Нет, не все. Я в совершенстве владею техникой, позволяющей поднимать мертвых, и досконально знаю принципы ее работы. Если мы придем к соглашению, то я охотно поделюсь всем, что знаю». Быстро сориентировался Змеиный Отшельник. «Местная некромантия?» В голосе седого чародея впервые с момента начала разговора послышался легкий намек на интерес. «Хаэм, с учетом того, что шиноби крайне посредственно работают с духовной сферой, взглянуть на подобное было бы как минимум любопытно. Хорошо, я согласен на некоторые перемирие с целью обмена знаниями. Но как я уже сказал моему ученику, в данный момент у меня много работы, которая требует личного участия, поэтому либо вы присоединитесь ко мне, либо нашу встречу придется отложить на некоторое время». Арачимару вопросительно посмотрел на северянина, пытаясь понять, стоило ли принимать приглашение его учителя, но Норд только широко развел руками, мол, тут уж сам решай. «Если вы готовы гарантировать безопасность как мою, так и моих учениц. Примечание к части. Всех с прошедшими праздниками. Часть 26. Как это, нет ни одного корабля, а эти корыта по-твоему, что такое?» Взъерошенный, голодный и крайне раздраженный северянин схватил щуплого мужичка за его рубаху и ткнул пальцем в сторону покачивающихся на воде деревянных судов. «Уф, уважаемый господ Дин, это не то, что вы подумали. На перепуганного и закаивающегося чинушу было страшно смотреть. Еще немного и он отдал бы шинигами душу от одного только страха. Они, я сейчас трезвый, как монах с глотки мира, и злой, как разбуженный свалившимся в гробницу троллем Драугр, которому уже начали отгрызать ногу. Поэтому хватит испытывать мое терпение». Рослый северянин затряс низкорослого мужчину, как тряпичную куклу. «Говори, какой из кораблей довезет меня до страны снега?» Прибывающий не в самом лучшем расположении духа Норд был не слишком внимательным, а потому не сразу заметил, что портовому чиновнику было сложно что-то выговорить, когда его голову болтало во все стороны. «Какие же вы все-таки мелкие и трусливые! Жалкое зрелище!» Поставив его на землю, северянин уже немного спокойнее спросил у невысокого мужчины: «Почему я не смогу туда добраться?» Собрав глаза в кучку, чинуша помотал головой и, придя в себя, заискивающе начал объяснять грозно нависшему над ним Рлафу: «Господин, эти корабли плавают только вдоль побережья и не могут выйти в открытое море. Они для этого не приспособлены и просто потонут там». С виноватым выражением лица работник порта развел руками: «Для этого нужны специально подготовленные суда, последний из которых отбыл 3 недели тому назад. К тому же скоро начинается сезон штормов и море станет крайне буйным. Ни один капитан не согласится плыть в страну снега, чем бы вы им ни грозили и какие бы деньги ни предлагали. Это самоубийство». Гррр. От пробирающего до костей злобного рыка чиновник съежился и, постаравшись стать как можно более незаметным, бочком отошел от стоящего на пристани северного воителя. «Как же это все не своевременно!» Последователь воинственного бога раздраженно выдохнул и, взъерошив свою шевелюру, задумчиво посмотрел на темно-синее море. Волны по нему гуляли такие здоровые, что даже в той уютной и скрытой в скалах бухточке можно было почувствовать их отголоски. Задачка. Один из старших братьев Ролафа, Игнар, был опытным мореходом, и он иногда подолгу оставался дома, говоря, что в это время года ходить по морю слишком опасно и нужно ждать, пока стихия успокоится. И дело тут было даже не в том, что штормящая пучина могла с легкостью поглотить корабль любых размеров. Северяне были признанными мореходами Нирна, и опасности моря их не пугали. Но вот потерять в буре всякие ориентиры и приплыть в место, скажем, Солитьюда, в тот же Виндхельм, можно было запросто. И пару раз Игнар именно так и делал, после чего клану синих кулаков приходилось отбиваться от имперских торговцев, понесших большие убытки из-за смены конечной точки маршрута. Драки тогда были что надо, да и трофеев с тех слабаков, что посылали торгаши, мы набрали изрядно. Норд с ностальгирующей улыбкой вспомнил, как они с братьями громили отряды охотников за головами под командованием их отца. Хорошее было время. Только вот что мне делать сейчас, неясно. Брат всегда оставался дома до конца сезона штормов, а у меня нет сейчас столько времени. Одни маэдро известно, до чего дойдет эта пара сумасшедших: один седой некромант, и не очень один бледнолицый шиноби, экспериментаторов, пока меня не будет, змеиным санином и его ученицами. Как Куринай вынудила Орочимару стать ее сенсеем, последователь Талоса так и не понял, но лезть в их дела не стал. На это у северянина не было ни времени, ни желания. Захотела любительница иллюзии освоить техники наставника Анка, ее право. Так вот, змееглазый шиноби и пара молодых кунаичи отправилась в указанном Нордом направлении пару дней назад, и они уже должны были добраться до учителя Ролофа. Но раз на горизонте не было видно орды живых мертвецов, значит, встреча безумных ученых прошла более-менее успешно, и на какое-то время все обошлось. Ладно, сидением тут проблему все равно не решить, так что пойду-ка я в припортовый кабак, горло промочу, еды нормальной закуплю, а заодно и про капитанов поспрашиваю, вдруг кто-нибудь из теневой части согласится довести меня до страны снега. Обычно эти ребята ради золота хоть Ситису в пасть залезут. Синси, а вы не думаете, что самому идти к тому, кто еще совсем недавно пытался убить меня, да и вас тоже, это не самая лучшая идея? Молодая кунаичи с фиолетовыми волосами прыгала по деревьям вслед за высоким длинноволосым мужчиной с неестественно бледной кожей, а позади них тем же самым способом двигалась еще одна юная девушка с ярко-красными глазами и с перечеркнутым протектором Канахи на лбу. «Знаешь, Шанка-чан, иногда тебе лучше брать пример со своей подруги». С неизменно змеиной улыбкой Орочимару кивнул в сторону темноволосой кунаичи. Куринай-чан совершенно не стала протестовать, когда узнала про мое решение. «Почему бы тебе не поступить так же?» Да она после побега из казематов Листа сама не своя стала. Анка обвиняющая ткнула пальцем в сторону алоглазой особы. «Мне кажется, что если я сейчас предложу ей отправиться к шинигами, то она молча пойдет в указанном направлении». Любительница иллюзии в самом деле выглядела неважно. Растрепанные волосы, грязная одежда, огромные мешки под глазами и взгляд, как будто человеку было на все наплевать. В общем, Юхи сейчас производила крайне отталкивающее впечатление. Но Орочимару, даже не прекращая скакать по деревьям, флегматично пожал плечами. «Нелегко осознать, что родная деревня, за которую ты все свою недолгую жизнь сражалась, теперь хочет видеть твою голову отдельно от остального тела. Кажется, до твоей подруги понемногу начала доходить вся тяжесть ее теперешнего положения. Не волнуйся за Куринай-чан, с ней все будет в порядке. Просто дай ей время прийти в себя». «В порядке, говорите?» Митараши с сомнением покосилась на любительницу иллюзий, что прекрасно слышала весь их разговор, но никак на него не прореагировала. «Что-то не верится. Мы-то с вами так себя не ведем. Анка-чан, не стоит грести всех людей под одну гребенку». Лукаво улыбнулся своей ученице змеиный Санин. «У меня давно были небольшие трения с руководством нашей деревни, так что бегство из Канахи беспокоит меня примерно никак. У тебя тоже были далеко не самые лучшие отношения с жителями этого чудесного во всех смыслах скрытого селения, и никаких моральных терзаний с твоей стороны тоже ждать не стоит, верно? Вот еще, они ж меня убить хотели». Презрительным фырком подтвердила слова своего сенсея девушка с фиолетовыми волосами. «Не для того я столько миссий для Листа выполнила, чтобы меня потом на потеху толпе казнили». «Да, верно». В змеевидных глазах мелькнуло самодовольство, в искусную ложь белого змея в очередной раз поверили. «В общем, покинув деревню, скрытую в Листе, мы ничего особо не потеряли, разве что повесили себе на спину небольшую мишень, и в людных местах без особой нужды нам лучше не появляться. Ну а Куринай-чан, похоже, было что терять, вот она и погружена в свои мысли. Поэтому оставь ее в покое и сосредоточься лучше на будущей встрече с наставником Аммида. Мой разговор с ним ты сама слышала, так что должна понимать, что этот Григор несколько отличается от привычного нам воинственного блондина». «Отличается? Да это же натуральный маньяк какой-то!» — возмущенно воскликнула молодая кунаичи. «Я, конечно, знала, что у господина сперва бью кулаком, потом думаю, но все равно кулаком сенси не будет похож на доброго старичка вроде Сарутоби-сана. Но тут уже совсем перебор. Арачимару-сан, Как вы вообще умудрились договориться с этим мрачным типом, чтобы нас пообещали не убивать при встрече? Помимо того, что мне подсказывал наш общий светловолосый знакомый, богатый опыт общения с не самой приятной публикой. Санины – это не только одни из сильнейших шиноби Конохи, но еще и одни из самых знаменитых в мире, из-за чего Сарутоби Сенсей часто посылал нас на дипломатические миссии ко дворам дайми элементальных стран. Ты даже не представляешь, какой там гадюшник. Змеиный отшельник слегка дернул бровью. Меня прозвали белым змеем, и особо брезгливым я никогда не был, но среди этих алчных лицемеров и самодуров у меня все время было острое желание достать Кусанаги и вырезать там всех подчистую. Но, увы, при подобной публике приходилось быть вежливым и постоянно улыбаться. А, так вот почему вы после некоторых миссий шли не как обычно, в лабораторию, а на полигоны после долго практиковали техники испепеления на разных чучелах. Анка ударила сжатым кулачком по раскрытой ладони. Злость срывали на несчастных манекенах. Да, на манекенах. Орочимару вспомнил тех подопытных, которым не посчастливилось попасться ему под руку после возвращения от дайми. Смерть этих людей была, как правило, долгой и мучительной. Но я хотел бы тебя предупредить, постарайся не провоцировать нашего нового знакомого. Кстати говоря, этот совет и сам по себе довольно хорош. Если шиноби хочет дожить хотя бы до 40 лет, то ему нужно до предела отточить два навыка – гибкость и внимательность. Нужно уметь заранее выявлять личности, которых стоит обходить десятой дорогой, и научиться с ними общаться на тот случай, если увильнуть от контакта не получилось, а в бою преимущество не на твоей стороне. Не все вопросы нужно решать по методике Ролафакуна. Как по мне, лучше заниматься боевыми навыками. Неуверенно отозвалась Анка, сомневаюсь, что таких людей в мире много, а вот тех, кто желает убить тебя техникой или кунаем, как раз хватает. Готовиться надо к тому, что произойдет точно, а не к тому, что маловероятно. О, подобных личностей гораздо больше, чем ты думаешь. Дернув бровью, ученик Хирухина вспомнил одноглазого советника своего сенсея, из-за которого ему в одно время пришлось присоединиться к оперативникам корня. Просто шиноби начинают с ними сталкиваться, начиная с ранга элитного джонина, а так как ты у нас прочно застряла на пару ступенек ниже. На упоминании своего ранга Митараши громко фыркнула и надула щеки, даже несмотря на все пережитые в основном стараниями одного воинственного норда, она по-прежнему была на уровне крепкого чунина по мнению своего сенсея, или такубицу джонина по мнению самой Энка. «Так чего вы от меня хотите, Орочимару сенсей?» Девушка сердито посмотрела на своего учителя. То, что этот неамида жуткий тип, я поняла еще по прощанию одного блондина, который указал направление и сказав вам туда, а мне пора. Если что, я помолюсь Таласу за ваши души. Удрал по своим делам, даже слова сказать мне не дал. А ты хотела бы, чтобы Ролафкун сопровождал тебя на этой встрече? С отчетливо различимой насмешкой в голосе спросил у молодой кунаичи белый змей, намекая явно не на боевые качества северного воителя. Ну, Митараши на какой-то миг даже слегка покраснела, все же обсуждать подобные темы с сенсеем ей было немного непривычно, но довольно быстро пришла в себя и прежним, нагловато-нахальным тоном заявила: «Было бы немного спокойнее, если бы между мной и тем, кто хочет отправить меня на тот свет, было бы какое-то препятствие, желательно большое, любящее подраться и с огромным черным мечом в руках. Мне кажется, что не стоит рассчитывать на жажду боя воинственного жреца», — неожиданно сказал ей змеиный отшельник, на секунду остановившись и прислушавшись к окружению. «Перед тем, как вытащить тебя и Куринай-чан из заключения, я навестил своего бывшего сокомандника, и Джирая-кун поделился со мной наблюдениями того боя, что случился после вашего опрометчивого поступка». На этих словах приземлившаяся на соседнюю ветку Юхи тяжело вздохнула. Девушка явно переживала по поводу произошедшего в Конохе и винила в произошедшем себя. По какой-то причине Эммида не горит желанием сражаться со своим наставником. Причем наш воинственный служитель богов не боится этого некроманта, а именно что не хочет начинать с ним бой, что для Ролафакуна совсем нетипичное поведение. Обычно этот Эммида лезет в любую драку, а если ее нет, то устраивает битву сам. Можно было бы списать это не нежелание жреца становиться верным песиком Хокаге, но мне кажется, что тут кроется что-то еще. Думаете, что у этой горы мускулов есть на это свои причины? С любопытством спросила у него Анка, которой было любопытно, какой такой секрет мог скрывать предельно прямолинейный и весьма открытый норд. Я в этом более чем уверен. А теперь будь любезна, помолчи немного, «Мне нужна тишина». Сложив печать концентрации, Орочимару вслушался в окружающие их звуки. Треск раскалывающегося камня, скрежет металла, хаем, похоже на каменоломню, но насколько я помню, в этой области нет ни одного рудника. Змеиный отшельник спрыгнул на землю и жестом приказал девушкам следовать за ним. Похоже, мы на месте. Вскоре между деревьев забрезжил просвет и тройка шиноби вышла к небольшой горе, у подножия которой уже вовсю кипела работа. Только вот большая часть работников была не совсем живой, с проломленными головами и пробитыми насквозь грудными клетками. Люди обычно умирали или хотя бы переставали двигаться, но тут они весьма бодро семенили на подкашивающихся ногах. И даже несмотря на отсутствие протекторов, мертвецы явно были шиноби. Всех этих людей выдавала заляпанная кровью и грязью одежда с подсумками и жилеты, выдаваемые всем ниндзя в скрытых селениях по достижению ранга чунина. Несколько десятков оживших покойников, не обращая никакого внимания на новоприбывших, неустанно долбили примитивными кирками камень и складывали его неподалеку от черного зева туннеля, уходящего в недра горы, а с противоположной стороны от этого входа были свалены в кучу тела их товарищей в полном обмундировании. «Вы не задержались». В воздухе послышался лязг металла, и из темноты подземного хода вышел уже знакомый ниндзя Канахи великан в массивных черных латах, с горящим зеленым огнем прорезями шлема. «Хорошо». Некромант протянул руку в сторону безжизненных тел, и с когтистой перчатки сорвалось множество светло-синих потоков, которые вонзились в покойников, на глазах у изумленных девушек и заинтересованно следившим за происходящим Санина те зашевелились. Поднявшись на ноги, нежить начала доставать свое оружие и складывать его в принесенный одним из мертвецов ящик, а затем стала стягивать свои протекторы и скинула их в небольшую кучку налобных повязок, которую ниндзя поначалу не заметили. «У нас был повод мешкать», — осторожно спросил у жутковатого типа Орочимару, пока две кунайчи заняли выжидающую позицию позади змеиного отшельника. «Прошлой ночью меня посетила группа ваших коллег из, если не ошибаюсь, это символ селения скрытого в песке». Закованный в черный металл великан поднял один из протекторов и, взглянув на выгравированный на стальной пластине узор, выбросил его обратно. «Я отпустил пару недобитков живыми, чтобы они рассказали своим хозяевам о случившемся, но эти жалкие создания были так напуганы тем, что произошло с их отрядом, что побежали не в ту сторону. Вы могли на них наткнуться, но сейчас это уже не важно. Предлагаю перейти непосредственно к переговорам». Некромант взмахнул рукой, и из земли выросло два каменных кресла с небольшим столом. «Обсудим, какого рода знания мы можем друг другу дать, а ваши подопечные пока пусть обустраиваются». Григор мазнул взглядом по паре кунайчей, когтистый палец латной перчатки указал на темный туннель. «Второй поворот налево, там будет три комнаты, кто где поселится, решите сами. Первый поворот направо ведет к подземному озеру с пресной водой. Еду добывайте самостоятельно, но пробовать грибы, что растут на стенах, я не рекомендую, большинство их них ядовиты. Лучше ходить на охоту, зверья в округе хватает. Зомби не трогайте, близко к ним не подходить, иначе кинутся. Дальше вглубь горы не заходите, барьеры на входе в лабораторию не трогать. Стройка основной части комплекса только началась, и система защиты крайне нестабильна. Вопросы, не ожидавшие от равнодушного громилы настолько подробных инструкций, девушки слегка опешили. Анка с Куриной думали, что получит наставление в стиле «не путайтесь под ногами или оторву голову», а в ответ получили краткую, но довольно подробную технику безопасности. «Значит, вопросов нет». По-своему понял их молчание наставник воинственного Аммида. «Свободны». Дождавшись, пока кунайчи отправится осваивать новое жилье, змеиный Санин, весь этот монолог давящий в себе улыбку, уселся в одно из кресел и осторожно заметил: «У вас довольно своеобразный способ доносить важную информацию, богатый опыт обучения одного скайримского увольня», — беззлобно отозвался учитель Ролофа, садясь напротив бледнолицего шиноби, который показал, что лучше давать неофитам максимально подробные инструкции даже при постановке простейшей задачи, иначе однажды отлучившись из лаборатории на какое-то время, можно по возвращению обнаружить, что все запасы дорогостоящих ингредиентов были пущены на производство жуткого пойла под девизом «Вы же сами сказали мне осваивать алхимию». «Вы пытались заставить Ролофакуна освоить такую точную науку, как создание зелий?» — с недоверием спросил у Григора Белый Змей. «Да, и нахожу довольно ироничным, что в результате вместо профессионального алхимика получился мастер-медовар. А теперь вернемся к делу. Часть 27. Ха-ха, Кажется, прошлая ночка была довольно веселой. Даже не открывая глаз, создав лечащие чары, что должны были снять его похмелье, Орлов привычным движением зачерпнул полные ладоши снега, на котором он лежал, и начал обыденную для жителя самой холодной провинции Тамриэля процедуру умывания. Урчащий от удовольствия Норд был так поглощен этим занятием, что до его разума не сразу дошел тот факт, что снег в мире Шиноби последователь Талоса видел ровно один раз, когда сам же его и наколдовал во время войны с облаком, да и небольшой холодок, приятно обволакивающий тело северянина, был у ниндзя той еще редкостью. Талос могучий, надеюсь, что все произошедшее за последний год окажется видением, или хотя бы дай мне какое-то время побыть на своей родине, пробормотал Норд с надеждой, разлепляя свои глаза, и первым, что он увидел, был здоровенный драккар, от которого к видневшемуся вдали морю тянулась длинная полоса растрескавшегося льда. «Да, да, Сетис, меня задери, я все-таки вернулся в Скайрим». Радостно хохоча, северный воитель растянулся на снегу и уже собрался как следует насладиться леденящими укусами холода, ощущения от которых он уже практически забыл, но радость Ролафа была недолгой. «Во имя Ками, зачем же так громко орать?» Держась обеими руками за голову, из-за бортика корабля показался здоровенный Ридгард, ну или орк, если учесть, что темнокожий громила был настолько зеленым, что начал напоминать яростных и неукротимых жителей Арсиниума. Ох, голова как будто под атаку треххвостого. В последний раз я так напивался лет в 15, когда получал жилет Чунина. Третий. Рейкаге, Орлов с недоумением уставился на свирепого правителя Кумагакури Носата. А ты-то здесь откуда? И здесь это. Страна снега. Мы прибыли в место назначения. Неожиданно вмешался в разговор третий участник. С мачты корабля на снег спрыгнул полуголый шиноби с перечеркнутым протектором деревни скрытого водопада, все тело которого покрывали странные длинные швы, а лицо было скрыто тканевой маской, оставляя на обозрение лишь темные волосы да странного вида зеленые глаза. «И раз уж вы оба уже протрезвели, то я надеюсь, что мне больше не придется выслушивать, как ваш дуэт хором горланит песню про то, как король Лелов взял с собой в поход сотню бочек меда. Там на каждый бочонок отдельный куплет, и за время нашего плавания вашими стараниями я выучил их наизусть. Клянусь всеми своими деньгами, если я еще хоть раз услышу эту мелодию. Да, песня хорошая, особенно 47-я часть, про то, как дружина короля взяла в плен сотню альдмерок. Только вот, ты кто такой будешь?» С подозрением покосился на него Ролов, пока незнакомец скидывал на снег заплечный мешок. Подключив аурное зрение, Норд увидел, что у этого шиноби было крайне странное строение тела, как будто бы в тело кто-то внедрил сразу несколько источников энергии, чем-то напоминавших обработанные камни душ, которые учитель северянина использовал при создании особо опасных видов нежити. Это Какузу, ниндзя-отступник по прозвищу Бессмертный Шиноби. Морщись, третий Рейкаге перевалился через бортик драккара и грузно плюхнулся в снег. «Хорошо», — облегченно выдохнул правитель Кумагакури Носата, почувствовав небольшое облегчение и собравшись с силами, продолжил он, промышляет охотой за головами и, по слухам, является ровесником Хаширамы Синджу. «Солидные достижения, особенно для пожилого дедули. Так что тебе от нас, а это еще что такое?» Потянувшись к висевшему за спиной дейдрическому двуручнику, Орлов с удивлением понял, что его место заняла выполненная в точно таком же стиле здоровенная секира, от которой довольно отчетливо шло раздражение на своего хозяина. «Нет, я, конечно, знал, что оружие из обливиона умеет менять свою форму, но почему ты вдруг решил это сделать? Из чего вдруг начал из себя капризную барышню строить? Ладно, с тобой разберемся позже, а сейчас пора узнать, как мы вообще тут оказались». Повернувшись к кораблю, на который уже успел забраться ниндзя-отступник, Орлов собирался было окликнуть подозрительного типа, как вдруг тот сам выпрыгнул наружу с пожитками в руках. И если пара мешков с припасами интереса у северянина не вызывали, то вот большая золотая табуретка с характерным душком чар школы изменения породила множество вопросов, главный из которых он и задал. «Так что вообще случилось? Ты нанял меня, Аммида?» Какузу швырнул один из мешков Ролафу, а второй бросил под ноги смуглому шиноби Кумагакури Носата. «Когда я выслеживал бывшего Рейкаге, то...» «Погодите-ка», северянин развернулся к отдыхающему на снегу Илью и, внимательнее приглядевшись к повязке на его лбу, заметил там перечеркивающую символ облака полосу. «Почему это бывшего? Когда мы в последний раз виделись, ты вполне себе правил. Долгая история. Не открывая глаз, ответил ему расслабляющийся Шиноби. Если сократить ее до поры предложений, то я сделал то, что давно планировал, и уступил шляпу Каге своему сыну, а затем покинул деревню, дабы он научился править ей самостоятельно. Думаю, теперь меня можно официально считать Нукининым. Так и есть. Согласно кивнул покрытый швами Шиноби. 32 миллиона дают за живого в Кумагакури, но Сатой по 10 миллионов за голову во всех остальных селениях. Думаю, за Шиноби уровня Каге скрытые деревни могли бы дать и побольше, так что это больше похоже на дань уважения. Формальность, не более. Хотя после того, как вы двое перебили пару десятков городских стражников, мешавших вам нажираться, награду могут и увеличить. Что мы? Так, махнув своей светлой бородой, темнокожий Шиноби потер виски. Кажется, начинаю что-то припоминать. Я собирался погостить у своего давнего друга Мифуни, генерала самураев Старны Железа. Они всегда сохраняли нейтралитет во время войн Шиноби, и на его территории можно было не опасаться нападения охотников из других деревень. Корабль туда отплывал утром, и чтобы скоротать время, я отправился в припортовый трактир. А дальше в памяти провал. Вопросительные взгляды двух здоровенных мужчин скрестились на Какузу, что, сложив руки на груди, раздраженно выдохнул. Не знаю, что было до начала пьянки, но вас обоих я нашел в том же самом трактире. Хм, судно в Страну Железа отчаливает завтра, значит, бывший Райкаге остановится на ночь в городе. Надо проверить гостиницы и начать лучше с припортовой забегаловки. Наемный убийца поправил скрывающий покрытое швами тело плащ и неспешно зашагал в сторону цветной вывески. Если описание этого шиноби соответствует правде, то выпить с простыми рабочими он не побрезгует. Подойдя к питейному заведению, он уже собирался потянуть ручку входной двери на себя, как вдруг внезапно почувствовал угрозу и перекатом ушел из-под проломившего дверь снаряда, которым оказалось бессознательное тело Шиноби. Йошита-кун, Какузу быстро узнал в летуне своего коллегу по цеху и удивленно хмыкнул. Обычно ты не ходишь без десятка другого своих прихвостней. И похоже, что информатор продал информацию о местонахождении, а не только мне. Надо будет заглянуть к нему позднее. Ниндзя-отступник был раздражен не столько самой утечкой, сколько тем фактом, что он серьезно доплатил торговцу, дабы тот в первую очередь сообщал все важные новости именно Какузу, а не кому-то другому. И как оказалось, деньги были потрачены зря, раз другой охотник за головами оказался тут раньше зеленоглазого Нукинина. Что же, посмотрим, чего стоит в бою третий Райкаге. Толкнув дверь, ниндзя вошел внутрь трактира и едва заметно скривился под маской. Внутри помещения стоял такой концентрированный запах пьянки, что можно было кунай вешать. А вот и остальная часть команды. На полу зала лежали сложенные в небольшую горку работающие на Йошита бойцы, а за стоящим рядом столиком сидело двое громил, активно уничтожающих запасы местного алкоголя. И ты представляешь, после всего, что я для них сделал, этот блондинистый трус посмел от меня что-то требовать. Светловолосый громила залпом опустошил большую пивную кружку и хлопнул ею по столу так, что находившееся на нем блюдо с закусками слегка подпрыгнуло. Да после такого я даже Хокаге послал бы к сети Сунарага, не то, что этого. Это лицо мне знакомо. Достав книгу Бинго, Какузу перевернул несколько страниц и довольно кивнул своим мыслям. С бумажной страницы на него смотрело лицо светловолосого громилы, Аммида из Канахи. 5,7 миллионов за мертвого или 10 за живого. Вдобавок, и жрец, и бывший Каге пьяны в дрова, а значит, не должны оказать достойного сопротивления. Удача сегодня на моей стороне. А ты уверен, что твой наставник не солгал тебе? Опрокинув в себя чарку с саке и вытерев свою бороду от капель саке, темнокожий шиноби закинул в рот несколько кусочков жареного мяса. Я видел его только мельком, но честным человеком этот мрачный тип мне не показался. Да, он та еще сволочь. Согласно кивнул служитель бога, наполняя свою кружку до краев. Но эта сволочь мне не лгала, а Намикадзи попытался натравить меня на него, словно я дворняга какая-то. Но ты ведь давал слово, что будешь защищать лист. Да, но я давал слово, что буду защищать деревню от нападения, а не поддерживать Канаху во всех ее начинаниях. И раз они сами полезли на рожон, пусть сами и разгребают. Двое громил были настолько увлечены своим разговором, что совершенно не обратили внимания, как Какузу сел за соседний столик и жестом подозвав к себе бледного как мел трактирщика, сделал заказ. Ниндзя-отступник был слегка голоден и решил совместить приятное с полезным, а именно, перекусить и подождать, пока эта парочка окончательно нализается, чтобы их можно было убить вообще без сопротивления. Если дела и впрямь обстоят так, как ты говоришь, то мне остается только пожалеть Хирузина. Не знаю, насколько должны быть плохи дела в Канахе, но я слышал, что Желтая Молния был одним из кандидатов на пост следующего Хокаге. Сняв налобную повязку, Эй задумчиво посмотрел на перечеркнутый символ Кумагакури Носата. Такой человек обязан понимать разницу между союзом оборонительным и союзом военным. Это базовые вещи, на которых строится любая дипломатия, и даже мой сын, при всей своей агрессивности, знает, чем они отличаются друг от друга. Видимо, Шиноби из Намикадзи был все же лучше, чем лидер. Досетис с ним. Помер и ладно, жаль только я трофей забрать не успел. Лучше расскажи, зачем ты добровольно из своей скрытой деревни сбежал? У тебя же среди Шиноби Кума репутация была, дай талас такую каждому. Да и боец ты серьезный. В ответ бывший лидер селения скрытого в облаке только усмехнулся и, выпив еще одну чарку саке, потянулся к закуске. Все просто, Орлов, я уже слишком стар для того, чтобы вести Кума в будущее, и настала пора моему сыну перенять бразды правления. Дети должны превосходить своих родителей, но пока я жив и занимаю пост Каге, Эй не сможет двигаться дальше. Только не думай, что это было спонтанным поступком и я бросаю свою деревню на произвол судьбы. Все было спланировано заранее, и передачу власти я начал готовить еще до начала войны, на которой мы с тобой встретились. Так выпьем же за детей, чтобы их было много и чтобы они оправдывали наши ожидания. Аммида воодушевленно поднял кружку, а сидящему неподалеку Кокузу тем временем принесли заказанное им сашими на деревянной досочке, и стянув с лица повязку, из-за чего и так бледный трактирщик цветом лица стал окончательно напоминать мел. Ниндзя-отступник начал неспешно утолять свой голод, попутно думая, на какое время хватит этих двух выпивох и не стоит ли заказать еще чаю. Хух, хорошо пошла, надо бы заказать еще пару бутылочек. Эй довольно разгладил свою бороду и, махнув рукой трактирщику, чтобы тот принес им еще выпивки. Ну, у меня с семьей все понятно, но что насчет тебя? Уже присмотрел себе жену или эти твои жреческие практики это запрещают? Прямо сейчас есть кое-какие незаконченные дела, ну а потом, собираюсь на последней Узумаки жениться. Ха-ха. От таких слов бывший Райкаге поперхнулся саке, и северянин от всей души постучал его по спине, позволяя темнокожему шиноби отдышаться, а Кокузу оценить силу оплеухаммида, от которых спина я слегка вздрагивала. Не подумай, что я тебя отговариваю, но ты хорошо над этим подумал. У нас в Кума есть пословица насчет выходцев из Узуши-Агакури. Брак соловласым демоном, что жизнь на действующем вулкане, соблазнительно, но больно уж опасно. А страна молнии, к слову, из одних только гор и состоит, и про вулканы мы знаем, если не все, то многое. К тому же, как ты собираешься решить вопрос с руководством Канахи, если ты ушел из листа, громко хлопнув дверью? Они точно будут против изъятия джинчурики. Ха, вот сейчас ты говоришь не как воин, а как правитель скрытого селения. Тоже мне проблема. Просто закопаю поглубже всех, кто будет против этого. Отмахнулся от его слов Рылов, прикладываясь к кружке. Возможно, даже живьем. А если против будет вся деревня, значит кладбище будет тянуться до горизонта. Именно этот момент выбрали кучкующиеся снаружи трактира шиноби, чтобы выбить дверь заведения и с громкими криками броситься на пару культурно отдыхающих верзил. Дилетанты. Презрительно подумал Кокузу, поднимая досочку с остатками сашими над столом, и спустя мгновение мебель протаранил своим телом один из напавших на трактир нукининов, которого отправил в полет кулак темнокожего шиноби. Только позорите профессию ниндзя. Вам грядки полоть надо, а не заниматься наемными убийствами. С таких даже сердца взять не получится. Несмотря на сильное опьянение, боевой тандем из жреца и бывшего каге, работая одними кулаками меньше чем за минуту, положил всех напавших на них бойцов, и Аммида уже начал с интересом присматриваться к Кокузу, явно прикидывая, как бы половчее набить шиноби отступнику морду. А тот уже закончил свою трапезу и, решив, что тянуть дальше уже не имеет смысла, начал высвобождать заточенные в теле нити. Но тут в дело вмешался бывший Райкаге, взгляд которого наткнулся на торчавшую из спины трупа катану. Биджу. Темнокожий великан воинственно встопорщил бороду. Я же сегодня должен был отплыть в страну железа, но засиделся и, а следующий корабль будет минимум через неделю. Хм. Слегка мутноватый взгляд северного воителя примерно минуту переходил с Кокузу на Эя, А затем жрец глубокомысленно выдал: «Нужно построить свой корабль». И, достав из-за спины огромный черный двуручник, начал вещать: «Вот этим топором». «Топором», я сказал. «А ну быстро меняй форму, пока я тебя на голодный паек не посадил». Массивный клинок потек и превратился в не менее ужасающего вида секиру. Орлов тем временем продолжил: «Вот этим топором я нарублю деревьев, и мы соберем из них драккар, как у моего брата. Эй, мы с тобой сядем на весла, а еще третий нужен, сами мы рулить не сможем». Почесав свою голову, Аммида повернулся к наблюдавшему за ним Кокузу и заговорщицким тоном прошептал: «П.С., мужик, не хочешь отправиться в плавание? У меня есть работа». Спокойно ответил ему бессмертный ниндзя, умалчивая о том, что эта самая работа заключалась в убийстве этих двоих. «Если вопрос в деньгах, то дай минуту, я все решу». Подхватив стоявшую рядом табуретку, жрец воинственного бога что-то забурчал себе под нос, и деревянная мебель прямо на глазах у изумленного Кокузу превратилась в самое настоящее золото. «Держи». Норф всучил результат своей работы ниндзя-отступнику. «И давай за нами, будешь у нас за дозорного и рулевого». 15. Нет, в самом худшем случае это потянет на 20 миллионов. Руки скупого шиноби аж задрожали от предвкушения. Нет, это цена только самого металла. Если продать ее кому-нибудь из столичных чиновников, то можно выручить гораздо больше. Да двор любого дайме устроит войну за право сидеть на табурете из чистого золота настолько искусной работы. Он же выглядит как полноценная копия самой обычной мебели. В глазах бессмертного ниндзя загорелся огонек жадности, и он перевел взгляд на довольно хохочущего Аммида, что, подхватив несколько бочек с выпивкой, отправился строить корабль. А что еще он может превратить в золото? А дальше вы построили эту странную лодку и за пару дней добрались до страны снега. Закончил свой рассказ ниндзя-отступник. Должен признать, что впервые я видел настолько быстро плывущее судно. Вот только оно приплыло не туда, куда нужно. Что будем делать дальше, Орлов? Бывший Райкаге скрестил руки на груди и кивнул в сторону лежащего на ледяном берегу драккара. «Мне нужно попасть в страну железа, но один я с этой штукой точно не управлюсь». «Да не переживай ты так». Закинув мешок с припасами себе за спину, северянин накинул взглядом расстилавшуюся перед ними снежную пустошь. «Мне нужно найти местную чудо-броню и ее создателя, а потом поплывем обратно тем же способом и завезем тебя по дороге к твоему другу-самураю. Тем более я как раз хотел на них поглядеть». Примечание к части. Кокузу, https абракадабра фуну плацпост 2022-02-1 644 297 117 6 абракадабра фун п Кокузу в молодости 20 пнг. Народ, есть небольшая новость. Помните, я как-то пробовал сделать стат эгрегоров бегущим, решил попробовать еще разок, только на этот раз уже по нескольким своим произведениям. Выложил на оттут малость геморрына получается, да и арты впихнуть не выйдет, так что если кому интересно, https outhartaday post 273194, часть 28, мы вернулись с трофеем. Теперь можно будет приготовить нормальную еду и не давиться той серой бурдой. Окованная металлическими полосами дверь распахнулась от пинка молодой кунайчи с фиолетовыми волосами, что волокла на себе переднюю часть туши мертвого оленя. Позади Анка пыхтела ее красноглазая подруга, на долю которой пришлась тыльная часть животного, из-за чего обладающая куда меньшей физической подготовкой кунайчи буквально обливалась потом от напряжения. Тайдзюцу никогда не была сильной стороной любительницы иллюзий, а зверь, которого Митараши подбила метким броском куная, был настолько крупным, что поднять его не смогла бы пара взрослых мужчин. Но приход девушек оказался полностью проигнорирован двумя учеными, что в этот самый момент стояли по разным концам длинного стола и яростно спорили друг с другом. Хотя слово «яростно» мало подходило под описание их манеры общения, голос закованного в черные латы бретонца просто становился немного более раздраженным, и у собеседника Григора появлялось стойкое ощущение, что с него сейчас начнут сдирать кожу, ну а белый змей начинал язвить в несколько раз больше обычного. «Я повторяю еще раз, Шиноби, твой метод хоть и имеет ряд плюсов, но вместе с тем, минусов в нем гораздо больше». Пара кунайчи осторожно прикрыла за собой двери, стараясь не делать резких движений, начала красться вдоль стенки к помещению, которое наставником Мида выделил им под кухню. Пара деятелей от науки не сходилась во мнениях уже не в первый раз, и девушки уже усвоили, что в такие моменты нужно быть как можно более незаметными, иначе можно легко попасть под удар костяной цепью от пребывающего в легком раздражении великана. Если вы по-настоящему видите изъяны в данной технике, а не просто пытаетесь сбить цену, то мне бы хотелось услышать об этих недостатках. Слегка ядовитым тоном ответил некроманту задетый за живое Санин. Для начала, качество исходного материала. Если использовать в этом эдотенсе откровенный брак, то поднятый мертвец будет сильно проседать в силе, по сравнению с оригиналом. Нужно использовать шиноби, желательно сильного и без сильных повреждений тела, чтобы ваши печати легли правильно и в один прекрасный момент нежить не вышла из-под контроля. И даже если все сделать строго по данной инструкции, данная нежить будет заметно слабее своего оригинала. То есть даже в базовом исполнении у нее присутствуют определенные требования для использования и ограничения по эффективности. Возникает вопрос, зачем мне призывать слабоконтролируемый дух мертвого человека в неподготовленную для него оболочку, когда, используя те же самые ресурсы, я могу собрать полностью послушный моей воле конструкт, который при высоком качестве материала будет не сильно слабее. Когтистая перчатка закованного в металл у великана ткнула в раскрытый свиток, что лежал перед ним на столе. Дальше, неполноценность. Эту технику разработал очень одаренный, но не очень опытный специалист в деле поднятия покойников. Как эксперт в искусстве некромантии я могу с уверенностью сказать, что этот эдотенси, недоделанный, даже могу сделать предположение почему. Скорее всего, данную технику создал молодой экспериментатор, который, как увидел, что за мерзость он сотворил, спрятал свою разработку подальше и постарался забыть о ее существовании. Даже при том, что я не знаком с методами использования чакры, я все же вижу небольшие огрехи, которые характерны для сырых энергетических структур. То есть вы хотите сказать, что эдотенси – бесполезный мусор? Арачимару перебил некроманта, начавшего углубляться в слабопонятные Санину термины. Этого я не говорил. Отрицательно покачал головой бретонец. Но и полноценным зак. Полноценной техникой назвать то, что описано в свитке, я не могу. Это сделанная любопытным способом основа, которую можно развить в что-то по-настоящему интересное, но в таком виде. Ей нужна серьезная доработка, причем заниматься ей должен очень умелый пользователь чакры, так что я тут буду практически бесполезен. Тем не менее, идея практически моментально подгонки тела под дух носителя меня крайне заинтересовала, поэтому со своей стороны я поделюсь теми знаниями, которые вас заинтересуют. Возможно, неожиданно поднимающий мертвецов гигант осекся, и огонь в глазницах его шлема на секунду потух, но спустя миг вспыхнул снова. Мне придется ненадолго отвлечься, неподалеку отсюда появилась группа ваших бывших коллег. Очередная группа из скрытого селения, вопросительно поднял бровь змеиный отшельник. Неужели пропажа предыдущих разведчиков их ничему не научила? Цель вторженцев – не это место. Некромант еще раз прикрыл глаза и как будто прислушался к чему-то. Они преследуют мужчину, который скорее всего тоже является шиноби, слишком быстро передвигается для обычного человека. И вот уже он целенаправленно двигается прямо сюда. Как бы то ни было, они подошли слишком близко к лаборатории, а значит их следует устранить. Составить вам компанию? В ответ бретонец молча взмахнул рукой, и под змеиным отшельником открылась зеленая воронка портала. В нескольких метрах над кронами деревьев раскрылась широкая воронка пространственного перехода, из которого вывалилось двое мужчин весьма своеобразного вида. Бледнолицый брюнет с длинными волосами смог сориентироваться в полете и, зацепившись рукой за одну из ветвей толстого дерева, забраться на верхушку деревянного исполина. Но вот закованный в черный металл громила даже не стал пытаться остановить свое падение и, сломав своим огромным телом несколько десятков ветвей, с грохотом приземлился у торчащих из земли корней, заставив землю слегка вздрогнуть.